Глава 60. Не будет места в этом мире. Ноан. Внезапно появившаяся боль выбила воздух из легких. Хотел кинуться следом за Сией. Хотел сделать хоть что-то, лишь бы ее не забрали у меня. Но на деле не мог даже кислорода глотнуть. Голова раскалывалась на части. В ушах слышался мучительный гул, а в мышцах поселилась слабость, отчего я сполз по стене на земляной пол, вновь и вновь произнося имя Кореглазой. Ее уводили все дальше. Она была уже возле портала, ведущего в зал суда. А я в это время ощущал себя ничтожным червяком, которого скрутила непонятная вспышка боли. «Нет, нет, я должен сделать хоть что-то!» Мучения усиливались, из глаз брызнули слезы, и я вытянул дрожащую руку, закричав, словно раненый зверь. И тут в виски вонзились сотни тысяч игл, а в мыслях побежали кадры, от которых стало дурно. Сия, наши с ней вечные споры и препирательства, возникший к ней интерес, а потом и чувства в моей груди, вызванные этой неугомонной девушкой. Первый поцелуй. Первая близость, за которой были позорно пойманы ее братом и Ллойдом. Бьющееся сердце в моей и ее груди. Намечающаяся свадьба и счастье до небывалых высот. Ее ошибка, совершенная из-за добрых намерений. Суд. Безжалостный приговор. Наше расставание и моя разодранная в клочья душа. Упав на пол, не вынося всего этого, я корчился в болезненных судорогах, порываясь подняться и бежать, чтобы спасти Сию, чтобы предпринять все, что угодно, только бы наше с ней расставание больше не повторилось. Но на деле не мог даже головы от земляного пола оторвать, стискивая зубы до ломоты в деснах. Бежали секунды, за ними и минуты. Портальная воронка, в которую увели мою любимую, уже закрылась, а следовательно Сия предстала перед непоколебимыми старейшинами совета. «Давай, Ноан!» — кричал на самого себя, стискивая пальцы в кулаки и чувствуя, что боль начинает отступать. «Поднимайся, твою мать! Потом будешь прохлаждаться!» Со стоном боли я, перебарывая себя, встал на четвереньки, пошатываясь из стороны в сторону. Сейчас не было времени на размышления о том, что мне удалось узнать из восстановившейся памяти. В том, что воспоминаний меня лишил отец, я был уверен на все 100%, но не мог одобрить его действий. Не ему это было решать. Упираясь ладонями и коленями в землю, я склонил голову, прикрывая глаза и делая несколько глубоких вдохов. Меня больше не беспокоили мучения тела, чего нельзя сказать о сердце и душе. Слабость брала верх, но я боролся с ней, не желая отступать, и мне удалось призвать портал, открывая его перед собой. Секунда, и я провалился вниз, тряпичной куклой, падая на диван в гостиной родителей. «Ноан!» — испуганно взвизгнула матушка, смотря на меня во все глаза. «Ну, вы что-то запоздали. Что случилось?» Отец в одно мгновение оказался рядом, не сводя настороженного взгляда. «Ноан, сынок, где Сия? Почему ты в таком виде и состоянии?» Мама обеспокоенно бегала по мне взором, прижимая руки к своей груди. «Зачем? Как же мне было тяжело! Зачем ты сделал это?» Крик вырвался из моего горла, заставляя родителей отступить на шаг и нервно переглянуться между собой. «Сын!» Матушка протянула ко мне руки. «Не надо!» — отмахнулся я с неимоверными усилиями, приподнимаясь и принимая сидячее положение. «Они забрали ее!» Сия вновь повторила свою ошибку. Я трясущимися руками схватился за волосы, слыша оглушающую тишину, повисшую в доме. «Зачем ты стер мою память?» — мотал головой из стороны в сторону. «Зачем забрал воспоминания?» «Если бы я знал, как все было на самом деле, то не допустил бы случившегося сейчас, не позволил бы ей отправиться за этим чертовым маньяком!» «Ноан, что случилось?» — в голосе отца звенела сталь, но она на меня не произвела ни капли впечатления. Все мысли были о ней, о девушке, оживившей меня. Ты забрал не только мои воспоминания, но и любовь к ней, останавливая сердце. Как ты мог? Шумно втянув носом воздух, я посмотрел на отца из-под лобья. Не получалось укротить охватившие меня эмоции. Они душили, выкручивали мышцы и сухожилия. Ведь всем известно без исключения, что те, кто попал на суд к старейшинам, оттуда уже не возвращались. «Я забрал твою боль, сын», — виновато произнес Верховный департамента. «Забрал твои чувства и воспоминания до тех пор, пока она не вернется». «А если бы она вернулась в возрасте 70-80 лет?» — смотрел на главу семьи неотрывно. «Что тогда, отец?» Замер я, по его выражению понимая, что что-то здесь нечисто. «А не ты ли организовал ее переселение в наш мир? Не ты ли подсунул Сию в лапы маньяку?» «Я лишь вернул тебе любимую, Ноан», — устало вздохнул он. «Между прочим, с разрешения старейшин. Да, девочка умерла раньше положенного времени и не самой легкой смертью. Но через 10 лет ее бы все равно настиг рак. Так что я лишь ускорил процесс и сохранил ее внешность именно такой, какой ты ее и видел в последний раз». «Открой портал в зал суда!» — потребовал я, пребывая в шоке от услышанного. «Ноан!» — начал он. «Открой!» — закричал я, ведь мне самому это было не под силу, так как я не Верховный департамента. «Мальчик мой!» — всхлипнула матушка. «Не надо!» — отмахнулся, прилагая усилия. «В прошлый раз вы все решили за меня. В этот раз я такого не допущу. Если она уйдет, мне больше не будет места в этом мире».